Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл программ, посвященный истории крестьянского Тамбовского восстания, Антоновского восстания 1920-21 годов. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и о восстании продолжит рассказывать история Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте, Кирилл Михайлович. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, Тухачевский прибывает в Тамбов, май 21-го года, а восстание-то, в общем-то, уже все, можно сказать. Ну, оно, в общем-то, безусловно, оно еще не все, все-таки, да, но перелом, безусловно, произошел в пользу противника, в пользу красной стороны. Первая армия Колесникова практически прекратила существование, и сам Иван Колесников погиб, как мы об этом говорили в прошлой программе, в конце апреля 21-го года. А заменивший его, его ближайший соратник и заместитель Емельян Варава прятался в лесах и в конце лета 21-го года явился с повинной в органы советской власти. Но вторая армия, в главе которой находился сам Александр Степанович Антонов, с ним же был его брат Дмитрий, она представляла еще известную силу. И сопротивление повстанцев не прекращалось. Собственно, вот тот приказ номер 130, который мы цитировали вы и я в нашей прошлой программе, он как раз и говорил о том, что власть была готова предпринять решительные меры, самые жесткие, которые можно сравнить с мерами, и мы об этом тоже говорили, которые применяют оккупационные войска на захваченной территории с целью ее зачисток и удержания. Фактически Тухачевский, Антонов, Овсеенко санкционировали практику заложничества, взятие и изоляцию в концентрационных лагерях, которые были созданы в разных населенных пунктах Тамбовской губернии. В Борисоглебске, в Кирсанове, в Тамбове, в Козлове, в Сампуре, в Инжавино. Членов семей повстанцев, при этом повстанцам в случае отказа от явки с повинной грозила депортация, высылка членов их семей на север, принудительные работы с полной ликвидацией собственности и имущества. Кроме того, происходило сосредоточение сил. Так, например, в мае 21 года в Тамбовскую губернию прибыла бригада Григория Котовского, сильная достаточно. Всего было 5-6 боевых участков, на которые делилась зачищаемая территория. Вначале их было 5, потом их стало 6, этих участков. И вот таким образом каждый участок предполагалось превратить в такой своеобразный местный эпицентр по уничтожению повстанцев и зачистке месяца. Как я говорил, еще вот один очень известный командир Красной армии Иван Федорович Федько принимал участие в подавлении Тамбовского восстания. При этом он уже к тому времени имел 3 ордена Красного Знамени. То есть это был очень редкий достаточно командир. Кроме Федько, только Блюхер Василий Константинович имел 3 ордена Красного Знамени в то время. И Федько, кстати, тоже станет жертвой, как и Тухачевский, Убаревич, сталинских репрессий в период ежовщины. Днем начала крупномасштабного наступления сил Тухачевского на повстанцев стало 25 мая, в 50 километрах северо-западнее Кирсанова, в этот день кавалерийская бригада Каховского разгромила 2 антоновских полка. Их командир Селянский получил смертельное ранение, а потом полки были добиты красноармейцами спустя 2 недели и прекратили фактически свое существование. Силы красной стороны в этот момент достигают регулярные войска самой большой численности. Более 50 тысяч человек – это только численность регулярных войск, и еще около 50 тысяч вспомогательной части. При этом 9 артиллерийских бригад их поддерживают, 4 бронепоезда, 5 автобронеотрядов, 2 авиационных отряда. Авиация за время подавления Тамбовского восстания с 21 года начала совершила более 400 вылетов против повстанцев. И понятно, что речь идет только о сроках, когда повстанцы Антонова будут уничтожены. При этом, кстати, Тухачевский просит и у Каменева, главнокомандующего вооруженными силами республики, и у Ленина постоянно дополнительные силы, в том числе милицию, в особые отделы, броневые части, стрелковую бригаду. И в одном из своих приказов Тухачевский пишет: «Наши действия будут настолько суровы, беспощадны и методичны, что надо ожидать быстрых результатов». 28 мая кавалерийская группа под командованием Убаревича начала преследование ядра 2-й Антоновской армии. И хотя Убаревичу не удалось окружить одним махом и разгромить вот эту 2-ю армию Антонова, но, в общем, потери они причинили антоновцам достаточно серьезные. И тут еще нужно, кстати, интересно отметить, как осуществлялось снабжение красноармейских частей, которые, вот, выражаясь официальным языком, оккупировали 3 уезда Тамбовской губернии. Естественно, за счет местного населения. Это касалось снабжения хлебом и другими видами продовольствия. Это прекратилось только в середине августа 21 года. Наконец, один из главных боев произошел 2 июня 2021 года у деревни Бакура Сердобского уезда Саратовской губернии. Антоновцы были выдавлены в соседнюю губернию. Здесь под командованием самого Антонова было 3 повстанческих полка, которые были окружены кавалерийской бригадой Котовского, имевшие автоброневой отряд в составе 7 машин. Вот это появление броневой техники на поле боя всегда, конечно, производило деморализующее впечатление на повстанцев, потому что ни сил, ни средств для борьбы с этими бронированными чудищами у них не было. Антоновцы потеряли до 500 человек в этом бою убитыми ранеными, примерно почти треть всего состава, который был в этом бою фактически, хотя Антонов ушел, и ушло несколько его ближайших соратников, но именно в этот день, 2 июня 2021 года, 2-я повстанческая армия прекращает существование. При этом Антонова несколько раз лично обстреливали, ловили, почти догоняли, но каждый раз ему удавалось уходить. И 7 июня вечером 2021 года Убаревич докладывал Тухачевскому: «Основное ядро Антонова рассеяно и разбито. Последние группы противника под командованием Антонова и его брата, примерно по 150 сабель, разрозненные, скрываются в лесах южнее Кирсанова. Бандиты потеряли все пулеметы, а боссы израсходовали почти все патроны. Полагаю, что сводную группу можно расформировать и дать ей отдых». Однако Тухачевский требовал продолжать преследование. Еще раз хочется напомнить о характере вот этой уже военной борьбы, вооруженной борьбы. Дело в том, что вот когда мы читаем какие-то сводки, да, о том, как антоновцы и Красная армия воевали друг с другом, мы все время должны держать в голове то, что держали в голове как раз большевики, то, что они, их задача, это третье дело, там, поймать какие-то там банды, да, важно схватить самого Антонова, ну, это уж очень, конечно, важно, какие-то, как они называют, да, это все время нарочито, мы слышим банды, банды, банды, и можем себе, наверное, воскресить воспоминания каких-то советских фильмов о романтике революции. На самом деле, самая главная, основная задача, как мне представляется, у советской власти, это именно вести постоянную, последовательную войну с народом. Причем война, она как раз только в третью очередь выражается в поимке каких-то ушедших в леса антоновцев. И вот здесь нужно рассмотреть, мне кажется, ту деятельность Тухачевского, которая, может быть, для него самого была как раз наиболее важной и вела как раз к той именно победе, которую от него и ждали Ленин и Троцкий. Что победа? Поймать Антонова, поймать вот эти вот кучки по лесам? Это, еще раз скажу, дело третье. Вот, допустим, инструкция Тухачевского по искоренению бандитизма. Она гласит: «Работа милиции вместе с впечатлением непоколебимой мощи Красной армии, которое обязательно должно быть внушено крестьянам нашими войсками, создает то устойчивое, успокаивающее настроение, которое должно быть затем закреплено советской работой ревкомов для внушения вышеупомянутого уважения к силе советской власти и Красной армии. Необходимо провести следующие меры. Первое. Никогда не делать невыполнимых угроз». До этого были такие у чекистов неправильные меры, угрожали расстрелом, и когда крестьяне рассказывали, где хлеб, этого крестьянина не расстреливали. Вот неправильно это. А раз сделанную угрозу, нужно неуклонно до жестокости проводить в жизни до конца. Да, а что дальше-то? Дальше это потрясающе. Переселять в отдаленные края РСФСР семьи не сдающихся бандитов. Имущество этих семей конфисковывать и распределять между советски настроенными крестьянами. Это внесет расслоение в крестьянство, и на это может опереться советская власть. На что может опереться советская власть? На то, что одни крестьяне получат пожитки соседа? Мария Николаевна, я вам гораздо более страшный приказ прочитаю, который, в общем-то, вообще не имел аналогов. Это вот середина июня 2021 года. В начале 11 июня 2021 года Тухачевский издал свой приказ номер 171. Это был первый приказ, который можно характеризовать вполне определенно, да, и он не имеет двусмысленного толкования. Я думаю, что его нужно полностью прочитать. Ну, полностью. Он длинный достаточно, чтобы время не занимать. На самом деле, вот достаточно прочитать просто несколько важнейших параграфов этого приказа, познакомить с ними наших радиослушателей. С чем столкнулись при зачистке сел и профильтрации сел, да, красные? С тем, что очень часто крестьяне не только там укрывали повстанцев или членов их семей, они отказывались называть свои имена. Паспорта-то были далеко не у всех, удостоверение личности, или там потеряли паспорт, или еще что-то. А как без имени вообще понять, с кем ты говоришь? Как составлять списки на депортации? Крестьяне просто отказывались, так, пассивный саботаж. Пассивный отказ от сотрудничества с советской властью в любой форме. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете. Но это еще имело и очень серьезные последствия. Она назвала имя, всю твою семью, согласно известным приказам, да, арестовали, сослали и лишили имущества. Так вот, значит, этот приказ номер 171 был подписан Тухачевским, председателем полномочной комиссии в ЦИК Антоном Овсеенко и председателем Тамбовского губернского исполкома Лавровым, также секретарем губернского комитета партии Васильевым. Первое. Граждан, отказывавшихся назвать своими, расстреливать на месте без суда. Селения, в которых скрывается оружие, властью уполномоченных политических комиссий и районных политических комиссий объявлять приказы об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник в семье расстреливается на месте без суда. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитские, старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда, а если старшему работнику лет 15-16. В случае бегства семьи бандита имущество такое распределять между верными советской власти крестьянами, оставленные дома разбирать или сжигать. Ну и, наконец, дальше самый, в общем, жуткий приказ, который, на мой взгляд, вообще не имел никакого практического смысла. Потому что, хотя в конце июня 21 года Антонов попытался реорганизовать свои разбитые части, он создал опять уже, первая и вторая армия не существовала, он объявил о том, что создается опять единая армия Тамбовского края, но на самом деле, по данным советской разведки, общая численность к концу июня 21 года вооруженных повстанцев не превышала 2-2,5 тысячи штыков и сабель. Это по сравнению с 16 тысячами в начале весны 21 года. И вот 12 июня 21 года, то есть таким образом на следующий день после издания вот этого своего драконовского приказа номер 171, Тухачевский издает оперативно-секретный приказ номер 0116. В этом приказе он предписывает: «Для немедленной очистки лесов приказываю леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ о принятых мерах донести». В конце июня 2021 года газовые снаряды в количестве 2000 штук, они были поданы из Москвы в Тамбов и распределены между 6 участками. Больше всего приходилось на первые 5 участков по 200 снарядов. 6-й участок получил 100 снарядов. Остальные оставались, видимо, в резерве. И химическое оружие, химические снаряды двух типов, удушающие и отравляющие, они использовались при артиллерийском обстреле. Причем сфера действия снаряда определялась примерно в 20-25 квадратных шагов. Один снаряд покрывал. Есть несколько документальных подтвержденных фактов применения газов против антоновцев, которые скрывались в лесах и в болотах по берегу реки Вороны. Но надо сказать, что жертвами этих газовых атак и обстрелов становились не только повстанцы, я, может быть, даже думаю, не столько повстанцы, сколько гражданское население, которое оказывалось в лесу, дети, которые ходили в лес. И есть совершенно страшные воспоминания, вот они опубликованы недавно, по рассказам и воспоминаниям жителям Тамбовской губернии о том, вообще, какие последствия применения этого химического оружия были в этом районе. Но нужно отметить, что, во-первых, это был, конечно, беспрецедентный случай вообще в мировой истории, когда власть против собственного населения применяла химическое оружие. Но и самое главное, что, в общем-то, особого смысла, еще раз подчеркиваю, это не имело. Да. Потому что к 20 числам июля последние очаги восстания были ликвидированы, последние группы рассеяны, удалось скрыться только самому Антонову и брату его Дмитрию, который еще целый год будет скрываться, а чекистов, которых будут ловить разными силами и способами. Вот интересно, этот вопрос задавала в прошлой программе. У нас есть множество документов, приказы о вот этих мерах и концлагерях, и расстрелах, и заложниках, и химическое оружие применяется. Все это есть. Но вот, допустим, опять о химическом оружии. Есть приказы его применения, есть дневники боевых действий, где сказано, на какой территории сколько применено этого оружия химического. Снаряда, да, вообще. А отчета о том, каковы последствия, где они? Вот вы говорите, воспоминания, да, есть? Нет, есть только... У Красной армии были отчеты, что произошло в результате их действий? Нужно, наверняка, конечно, они есть, но нужно посмотреть в документах Российского государственного военного архива. То есть остается только догадываться. Допустим, вот то, что Тухачевский пишет о том, что нужно скот беречь. Да, а что да, такое да. скот? Это что, банды, которые со скотом? Это же нет, скот – это мирное население. Ну, коровы, если конечно. Даже скот, мирные жители ушли в лес вместе со скотом, то кто ушли? Женщины и дети. И вот он говорит, что нужно провести исчерпывающие мероприятия по спасению находящегося в сфере действий газов скота. Это единственное, ну, плюс еще там про противогазы для Красной армии. Для а где состава. О мирном населении, о женщинах, о детях, о стариках? Это все тотально уничтожалось. Вот эта зачистка леса, это, конечно, очень сильный документ. И практически все руководители Тамбовского восстания погибли. Тогда же на фоне применения этого химического оружия был убит главный идеолог партии социалистов-революционеров Григорий Наумович Плужников, который, в общем-то, произносил первую речь перед крестьянами села Каменка еще до прибытия Антонова 21 августа, 20 числах августа 20 года, когда восстание началось. Он был убит в перестрелке вместе со своим сыном. Был расстрелян председатель Тамбовского губернского союза трудового крестьянства Иван Егорович Ишин, соратник Антонова. Правда, вот Александра Степановича и Дмитрия Степановича Антонова чекисты будут ловить еще целый год. О численности жертв при подавлении Тамбовского восстания нет каких бы то ни было объективных данных. Но вот один из краеведов тамбовских мне рассказывал, что после подавления восстания за вот этот год, 20-21, численность населения губернии сократилась чуть ли не на 240 тысяч человек. Вот. Я думаю, что даже если эти данные преувеличены, безусловно, они включают в себя и тех, кто погибли в результате просто ухудшения условий жизни. Но, тем не менее, то, что жертвы числялись десятками тысяч человек, я думаю, в этом трудно сомневаться. Тухачевский докладывал 16 июля Ленину о результате методически проведенных операций на протяжении 40 дней. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии ликвидировано. Союз трудового крестьянства разгромлен. Советская власть восстановлена полностью. Громадное количество главарей банд уничтожено. Вот о судьбе самого Александра Степановича Антонова и брата его Дмитрия можно сказать, что он скрывался с отрядом примерно в 150 сабель в районе озера Змеиное в Кирсановском уезде. И хотя в августе 21 года этот район был полностью блокирован и проведено тотальное прочесывание местности, в том числе районы Змеиного озера, Антонову и его брату удалось скрыться весьма оригинально. Они прятались в землянках, которые были выкопаны рядом с болотом, и просто по их головам буквально курсанты прошли, землянок или схронов этих не обнаружили. При этом так оказалось, что вот и братья Антонова скрылись, и командир 4-го Низовского повстанческого полка Иван Востриков исчез. Вновь было решено повторить прочесывание, потому что по допросам пленных было известно, что Антонов здесь находился. Достаточно долго район озера прочесывался, место схрона обнаружили, но Антонов и его брат опять ускользнули после долгой перестрелки, хотя большую часть людей, которые с ним находились, последние полтора десятка человек, либо были убиты, либо захвачены в плен. В общем-то, чекисты, видимо, подозревали, что Антонов никуда не скрылся с Тамбовщины, он находился на нелегальном положении, его прятали надежные и верные люди. Впервые о нем получены были агентурные сведения, что он в Кирсановском уезде появился. Его была арестована жена, кстати, Софья Васильевна Орлова-Боголюбская, но ее пытались использовать в агентурной работе, чтобы она написала письмо или записку Антонова для того, чтобы он встретился с женой в Тамбове, но Антонов ответил, что о приезде в Тамбов речи быть не может, так как кругом война, за которую в некоторой степени ответственность ложится и на меня. Ну и, наконец, за поимку Антонова взялась Всероссийская чрезвычайная комиссия, тамбовские, воронежские чекисты. Эта операция, в конце концов, дала определенный результат. Мы не знаем, где скрывался Антонов до мая 22 года. Вполне возможно, что это было где-то на границе Кирсановского и Борисоглебского уезда в Тамбовской губернии. В конце концов, Антонов пал жертвой агентурной разработки. В середине июня 22 года чекисты получили уже не ЧК, было, а ГПУ, Государственное политическое управление. В Тамбовском ГПУ получили агентурные сведения о том, что Антонов скрывается в селе Нижний Шибряй Борисоглебского уезда. Отряд чекистов выехал на поимку Антонова. Группой руководил Михаил Иванович Поколюхин, начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Он взял с собой 4 оперативников и выехал из Тамбова через село Уварово на Нижний Шибряй для того, чтобы Антонова поймать. Чекисты переодевались плотниками, шабашниками. На самом деле, будучи полностью вооруженные, они вот пешком отправились из Уварова в Нижний Шибрянь. Было их всего 9 человек. Из них Антонова лично знали 6 или встречались с ним. Причем там было несколько бывших антоновцев, которые стали сотрудничать с чекистами. И вот, наконец, 24 июня 1922 года действительно в селе Нижний Шибряй в одном из домов учительницы Касатоновой Антоновы братья были блокированы. Они достаточно долго отстреливались, дом был подожжен. Причем тут нужно отметить, что Антонов-то в этот момент был тяжело больным человеком. Во-первых, у него полностью высохла правая рука. Это был результат пулевого ранения, который он получил осенью 2020 года. Я об этом рассказывал в одной из предыдущих программ. Во-вторых, он очень сильно болел малярией. У него была температура почти 40 градусов. Ну и, наконец, он не был левшой. А человек с высохшей правой рукой просто не может маузер перезарядить самостоятельно. И, в общем-то, он решил подороже продать свою жизнь. Бой шел очень долго, примерно час-два. Наконец, оба Антонова, и Дмитрий и Александр во время этого боя были ранены. Надеялись все-таки выбраться из дома. Один из чекистов потом писал, что Антонов решил перехитрить нас и уйти, но ошибся в своих расчетах. И когда, в общем-то, дом уже загорелся в полной степени, Антоновы выскочили из горящего дома, попали под пули чекистов и были убиты. Несмотря на то, что Александр себя плохо чувствовал, Дмитрий был серьезнее ранен, он пытался его поддерживать. И когда оба брата упали, и Александр, и Дмитрий, интересно, что они не добрались, наверное, метров 120 до леса, от того дома, из которого они выскочили. Когда они упали, наверное, еще десяток-два десятка пуль по ним выпустили. Настолько они казались страшными и опасными. При убитых были обнаружены 2 маузера при сотне патронов и 2 браунинга. Причем маузер Антонова Дмитрия принадлежал бывшему председателю губернского исполкома Чичканову, который был убит антоновцами осенью 2020 года. Из Нижнего Шибряя трупы Антоновов были привезены в Тамбов, в бывший Казанский монастырь. Тогда в монастыре размещался губернский отдел ГПУ. Они бросили их в кладовых бывших монастырских. Там было много крыс, которые объели уже лица у мертвецов. Но через там день-два спохватились, потому что вот эти трупы Александра Степановича и Дмитрия Степановича Антонова были выставлены на обозрение для того, чтобы тамбовские крестьяне убедились, что действительно вот эти неуловимые руководители восстания и вооруженной борьбы советской властью пойманы и уничтожены. Совершенно неизвестна судьба жены Антонова Софьи. Непонятно, что стало с его сестрами Анной и Валентиной. Этой информации пока еще у нас нет. Судьба их остается под вопросом, но вряд ли она была уж такой счастливой. Угу. Есть такая знаменитая фотография братьев Антоновых, битых, да, когда они уже убиты. Сфотографированы были. И много фотографий есть от оставшихся от деятельности Красной армии, органов ЧК, и что просто бросается в глаза, что большая часть жертв почему-то обнажены и с какими-то следами каких-то изуверств. Вот тут тоже фотография 2 обнаженных людей убитых. Ну, и, может быть, вспомнить просто слова самого Антонова в конце, раз уж мы про этого человека говорили, хотя, конечно, прежде всего герои этой программы – это простые крестьяне. Да, вот такие вот русские крестьяне Тамбовской губернии, по-моему, 3 миллиона крестьян проживало в Тамбовской губернии. Арестовка Антонова, которая заглавлена «Моя исповедь». «Я старый революционер. В то время, когда большинство теперешних коммунистических заправил сидели в тюрьме за уголовщину, я уже находился за решеткой Шлиссельбургской крепости за свои политические убеждения. И я не изменил своим убеждениям до сего дня». Здесь я пропускаю вот то, что он пишет про то, что он боролся за благо народа. «Не для того была вырвана власть из рук царских палачей, чтобы передать ее в руки кучке палачей-коммунистов. Власть должна быть передана народу. Я так мыслил и мыслю, а потому и записан в число изменников. С точки зрения Ленина и Троцкого, я контрреволюционер». Это для Антонова услышать, что он контрреволюционер, это было что-то ненормальное. Конечно. «Я охотно принимаю звание контрреволюционера, лишь бы отмежеваться от таких революционеров, как Ленин и Троцкий. Ведь дело не в названиях. Ведь правительство Ленина и Троцкого называет себя «рабоче-крестьянским», в кавычках, и нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть в этой вывеске самого наглого и подлого обмана». Действительно, странные люди эсеры, да, вспомнить хотя бы Савенкова, в других программах его упоминали. И понимаете, когда вот мы эту историю читаем так, как она была, да, в России были и монархисты, были какие-то люди, которые могли называть себя республиканцами, были сторонники конституционной монархии и так далее, были революционеры. Понимаете, когда мы эту историю вот так вот смотрим, что произошло, то оказалось, что пришли никто из них, не революционеры. Ну, конечно, для эсеров, вот эсеры – это революционеры, а пришли большевики. Антонов правильно пишет, что большинство сидело за уголовщину. Да. Обычно, если вспомнить Сталин, с чего он начинал свою карьеру в коммунистической партии, да, то это совершенно становится все по своим местам. Ну, довольно длинный текст Антонова, который называется «Моя исповедь», где он рассказывает о том, что большевики никакого отношения к революционерам, к борцам за благо народа, к его юношеским идеалам никакого отношения не имеют. Да, да, да. Он пишет, что они пришли грабить, что они пришли заключать договоры с теми же капиталистическими странами, продавая им все из России. И он действительно вот остался таким же романтиком. Но да, все-таки он пишет о том, что да, он говорит: как старый революционер, во всеуслышание заявляю, что подобных обманщиков и спекулянтов не знал еще мир. Такие проходимцы могли появиться только в такой дикой и невежественной стране, какой является матушка Россия. Да будет же известно всем, кто еще не знает, что Ленин и Троцкий совсем не русские люди, и когда ехали в Россию, прекрасно знали, какой они пожмут здесь урожай. Действительно, текст потрясающий. Но я не мечтатель. И к тому же я чистокровный русский человек. Мне слишком дороги интересы русского народа, для благополучия которого я потратил лучшие годы моей жизни. Я верю в гений русского народа, я верю в его пробуждение. Дальше он говорит, что есть два пути борьбы. Один — скрытое подтачивание советского механизма. Слушайте, я не верю, что такие слова могли появиться еще тогда. Подтачивание советского механизма, находясь в рядах противника, а другой — открытый, с мечом в руках. Я человек военный и не признаю борьбы из-за угла, а потому я избрал меч. Думаю, что это лучшее и самое верное орудие. И местом, откуда я начну борьбу с насильниками, коммунистами, я избрал город Тамбов. Вот такая исповедь Антонова. Ну и всего два слова о самых знаменитых деятелях, подавителях этого восстания. Тухачевский, Антонов, Овсеенко. Первый Тухачевский был отозван из Тамбовской губернии. В своих отчетах, да, вот, допустим, отчет Тухачевского Ленину, еще раз появляются эти термины: оккупация, оккупация, оккупация. Надо оставить оккупацию, пишет Тухачевский в своих рекомендациях. Главную, самую трудную задачу составляло завоевание территории. Оккупация источников комплектования банд и советизация их. Это что за источники формирования банд? Деревни. Деревни, село. Деревни. Итак, оккупация деревень, советизация деревень. Антонов Овсеенко пишет отчет полномочной комиссии в ЦИК. Он пишет: оружия изъято мало, настроение большинства крестьян выжидательно недоверчивое. Многие бандиты распущены, по слухам, по домам временно. Человек боится. Это настроение питается скудостью, по крайней мере, пестротой урожая, при громадном недосеве, паническими слухами из голодающих губерний и слухами о предстоящем вскоре выводе красных войск из губернии. Оккупация района почти завершена и уже приступлена к насаждению постоянных органов власти в селах. Партийная организация ослаблена, переутомлена. Среди рабочих растет оппозиционное настроение. Крестьянские организации и ком-ячейки только начинают налаживаться. Заложников накоплено в концентрационных лагерях до 5000, а нарядов на их высылку нет. Трудности установления советской власти в Тамбовской губернии. Наше время дошло к концу. Я думаю, что история Тамбовского восстания заслуживает большого внимания. Это земля, политая кровью русского народа. И памяти, в первую очередь, и не только внимания еще, но и увековечивание памяти тамбовцев. Ведь дело в том, что памятники, например, которые тамбовцам ставили в 90-е годы при участии вот знаменитого хирурга, да, Федорова, офтальмолога, они же разрушались. Намеренно. Коммунистами местными, да, неоднократно. Причем ужасно. Это происходило не один раз, не два, не три, а более 5 раз. Бесспорно, конечно, правда о Тамбовском восстании и значение этого события в истории России 20 века еще будут прокладывать себе дорогу вперед. Наверное, пока мы действительно не будем помнить о том, что пережил русский народ и крестьяне в 20 веке, мы, наверное, не поймем, что с нами стало. Конечно. Большое спасибо, Кирилл Михайлович. Мы заканчиваем цикл программ, посвященный Тамбовскому крестьянскому восстанию 1920-21 годов. В студии «Радио ГАД Петров» были Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Всего вам доброго.